Мы начнем наше общение. Ансамбль чуть приготовится. Они поучаствуют у нас после первого участия Симашевска. У них стихотворение «Бог – наша сила» и пение «Я к тебе прихожу». Бог нам прибежище сила, скорый помощник в беде. Он и оплот, и защита всюду на этой земле. Пусть воздымаются воды в шумных и бурных морях, с места сдвигаются горы, робость вселяя и страх. В граде Всевышнего Бога мир и блаженство вокруг. Радость речные потоки жителям города льют. Бог граду помощь и сила. Вечером, утром и днем все изменяется в мире, Он постоянен во всем. Двинулись царства смятений, всюду земли племена. Голос свой подал Всевышний, тает от страха земля. Бог и заступник наш с нами, силен во всех Он делах. Он прекращает все брани, все превращая во прах. Лук сокрушил за собою, сжег колесницы все вмиг. Сильной могучей рукою копья сломил, как тростник. Бог будет, люди, познайте, славен сейчас и веках. Бог и заступник наш с нами, силен во всех он делах. Аминь.